Умберто Эко. Имя розы. Роман. Перевод с итальянского Елены Костюкович. Разумеется, рукопись. 16 августа 1968 года я приобрел книгу под названием «Записки отца Атсона из Мелька», переведенные на французский язык по изданию отца Мабиона. Париж, типография Ласурского аббатства 1842 года. Автором перевода значился некий аббат Валле. В довольно бедном историческом комментарии сообщалось, что переводчик дословно следовал изданию рукописи XIV века, разысканной в библиотеке Мелькского монастыря знаменитым ученым XVII столетия, столь много сделавшим для историографии ордена бенедиктинцев. Так найденный в Праге, выходит уже в третий раз, раритет спас меня от тоски в чужой стране, где я дожидался той, кто была мне дорога. Через несколько дней бедный город был занят советскими войсками. Мне удалось в Линце пересечь австрийскую границу. Оттуда я легко добрался до Вены, где, наконец, встретился с той женщиной, и вместе мы отправились в путешествие вверх по течению Дуная. В состоянии нервного возбуждения я упивался ужасающей повестью Атсона и был до того захвачен, что сам не заметил, как начал переводить, заполняя замечательные большие тетради фирмы «Жозеф Жебер», в которых так приятно писать, если, конечно, перо достаточно мягкое. Тем временем мы оказались в окрестностях Мелька, где до сих пор на утесе над излученной реки высится многократно перестраивавшийся монастырь. Как читатель, вероятно, уже понял, никаких следов рукописи отца Атсона в монастырской библиотеке не обнаружилось. Незадолго до Зальцбурга, одной проклятой ночью, в маленьком отеле на берегах Монзея, разрушился наш союз, прервалось путешествие, и моя спутница исчезла. С ней улетучилась и книга Валле, в чем, безусловно, не было злого умысла, а было лишь проявление сумасшедшей непредсказуемости нашего разрыва. Все, с чем я остался тогда, — стопка исписанных тетрадей и абсолютная пустота в душе. Через несколько месяцев в Париже я вернулся к этой работе. В моих выписках из французского оригинала, среди прочего, сохранилась и ссылка на первоисточник, удивительно точная и подробная. «Ветера Аналекта» я тут же заказал в библиотеке Сен-Женевьев, но, к моему величайшему удивлению, на титульном листе открылось по меньшей мере два расхождения с описанием Валле. Во-первых, иначе выглядело имя издателя. Здесь «Монталэн, набережная Сен-Агустен у моста Сен-Мишель». Во-вторых, дата издания здесь была проставлена на 2 года более поздняя. Излишне говорить, что в сборнике не оказалось ни записок Атсона Мельского, ни каких-либо публикаций, где бы фигурировало имя Атсон. И вообще это издание, как нетрудно увидеть, состояло из материалов среднего или совсем небольшого объема, в то время как текст Валле занимает несколько сотен страниц. Я обращался к самым знаменитым медиевистам, в частности, к Этьену Жильсону, чудесному, незабываемому ученому. Но все они утверждали, что единственное существующее издание «Ветера Аналекта» — это то, которым я пользовался в Сен-Женевьев. Посетив Ласурское аббатство, располагающееся в районе Пасси, и побеседовав со своим другом, отцом Арне Ланештеттом, я 100% уверился, что никакой аббат Валле никогда не публиковал книг в типографии Ласурского аббатства. Похоже, что и типографии при Ласурском аббатстве никогда не было. Неаккуратность французских ученых в отношении библиографических сносок общеизвестна. Но этот случай превосходил самые дурные ожидания. Становилось ясно, что в руках у меня побывала чистая фальшивка. Вдобавок и книга Валле теперь оказывалась вне досягаемости. В общем, я не видел способа получить ее обратно. Я располагал только собственными записями, внушавшими довольно мало доверия».